А еще через день после долгого многочасового разговора первосвященница и чародейка помирились. И тогда, к огромной радости Цири, все вернулось на свои места. Гляди мне в глаза, Цири. Маленький огонек. Формула. Eine versus. Хорошо. Смотри на мою руку. Такой же жест. И распыли огонек в воздухе. Eine, ein, eine. Прекрасно. А теперь какой жест? Да, именно такой. Очень хорошо. Усиль жест и зачерпни. Больше, больше, не прерывай. Ох, спину прямо, руки вдоль тела, кисти расслабь. Никаких ненужных движений пальцами. Любое движение может во много раз усилить эффект. Ты хочешь, чтобы здесь разгорелся пожар? Усиливай. Чего ты ждешь? Ох, не могу, не могу. Расслабься и перестань трястись. Черпай. Что ты делаешь? Ну, теперь лучше. Не ослабляй воли. Слишком быстро, слишком резко прерываешь. И излишне разогреваешься. Медленнее, утенок, спокойнее. Я знаю, это неприятно. Привыкнешь. Больно. В животе, вот тут. Ты женщина. Это типичная реакция. Со временем закалишься, но чтобы иммунизироваться, тебе надо будет тренироваться без противоболевой блокады. Это совершенно необходимо. Ничего, не бойся. Я слежу, экранирую тебя. Ничего с тобой случиться не может, но боль ты должна перетерпеть. Дыши спокойнее. Соберись. Жест. Прекрасно. И бери силу, черпай, втягивай. Хорошо, хорошо, еще немного. Ох! Ну, видишь, можешь, если захочешь. Теперь смотри на мою руку внимательно. Сделай точно такой же жест. Пальцы, пальцы, Цири, гляди на мою руку, а не на потолок. Теперь хорошо, да, очень хорошо. Связывай. А теперь разверни. Обрати жест и выдай силу в виде яркого света. Перестань выть. Возьми себя в руки. Это спазм. Сейчас пройдет. Пальцы шире. Пригаси. Выдай это из себя. Медленнее, черт побери. Не то лопнут кровеносные сосуды. Ик! Слишком бурно, утенок. Все еще слишком бурно. Знаю, сила вырывается наружу. Но ты должна научиться ею управлять. Нельзя допускать таких взрывов, как только что. Если бы я тебя не экранировала, ты натворила бы тут черт знает что. Ну, еще разок. С самого начала жест и формула. Нет, хватит, я больше не могу. Дыши медленнее. Перестань дрожать, сконцентрируйся и начинай. Нет, ну, пожалуйста, госпожа Йеннифер, мне больно, мне нехорошо. Только без слез, Цири. Нет ничего отвратительнее, чем ревущая чародейка. Ничто не вызывает большей жалости. Запомни, никогда об этом не забывай. Еще раз. Сначала заклинание и жест. Нет-нет, теперь без подсказки. Сделай сама. Ну, напряги память. Айне версеус, айне айн айния. Ох! Скверно. Слишком быстро. Магия, словно железный дротик с крюком, засела в ней, ранила глубоко, болела и причиняла боль. Ту странную боль, которая удивительным образом сочетается с блаженством. Для разрядки они снова бегали по парку. Йеннифер убедила Ненники выдать из хранилища меч Цири, разрешила девочке тренироваться в выпадах, вольтах и финтах, разумеется, так, чтобы другие жрицы и послушницы этого не видели. Но магия присутствовала во всем и всегда. Цири училась простыми заклинаниями и концентрацией воли расслаблять мускулы, снимать спазмы, контролировать адреналин, управлять лабиринтом внутреннего уха и блуждающим нервом, ускорять либо замедлять пульс, недолго обходиться без кислорода. Чародейка удивительно много знала о мече и ведьмачьем танце. Знала массу всякой всячины о секретах Каэр Морхена. Она, несомненно, бывала в замке. Знала Весемира и Эскеля, Ламберта и Койона не знала. Йеннифер бывала в Каэр Морхене. Цири догадывалась о причинах того, почему во время бесед о замке глаза чародейки становились теплее, утрачивали злой блеск и холодную, равнодушную, мудрую глубину. Если бы эти слова годились для Йеннифер, Цири назвала бы ее в такие минуты размечтавшейся, вслушивающейся в воспоминания. О причинах Цири догадывалась. Да, была тема, затрагивать которую девочка интуитивно и старательно избегала. Но однажды разогналась и разболталась. Атрис Меригольд. Йеннифер как бы неохотно, как бы равнодушно, как бы банальными, тщательно дозируемыми вопросами вытянула из Цири все до конца. Глаза у нее при этом были жесткие и непроницаемые. О причинах Цири догадывалась, но, о диво, уже не чувствовала раздражения. Магия успокаивала.